Глава 10. После того, как эксперты увезли труп, Красноперов обшарил каждый миллиметр в поисках улик, но ничего не нашел, еще раз убеждаясь, что маньяк хитер, умен и предусмотрителен. Он даже не сомневался, что серия убийств – дело рук одного и того же человека. Тот факт, что последняя жертва мужчины, не смущал, и в этом случае найдется связь с кладбищенским цветком, хотя бы та, что Богословский был братом Виолетты. Связующая нить слабая, натянутая, и тем не менее. Однозначно, убийства брата и сестры с разницей в несколько дней каким-то образом переплетены между собой. Часы показывали 7:30 утра, а солнце жарило во всю силу, испаряя предрассветную росу. Павел отправил Ивушкина к вокзалу в поисках свидетелей и для просмотра камер видеонаблюдения. Надежды мало, но чем черт не шутит? Он снял перчатки, которые порвались, зацепившись тонкой резинкой за сухие ветки, и промокли от росы. Вокруг стояла тишина, шелестела листва, птицы заливались в кронах деревьев на разные лады, и только примятая трава напоминала о трагедии, которая разыгралась ночью. Странное равнодушие природы. Она продолжает неспешный круговорот от рождения, цветения, увядания, смерти и рождения новой жизни. Красноперов приложил трубку к уху и направился к автомобилю. «Богдан, доброе утро. Давай раскачивайся скорее, позавтракаем потом. Жду тебя возле особняка Богословских. На месте все объясню». Тяжелую, обитую кованым плетением дверь долго никто не открывал. Коллеги даже засомневались, что в доме кто-то есть. Охранник на воротах сменился утром и точно не ответил, кто из обитателей дома. Красноперов пока не стал обнародовать тот факт, что хозяин точно ночевал в другом месте. Наконец дверь открыла горничная. Вероятно, услышав звонки, в попыхах приводила себя в порядок. Пуговки на блузке девушка застегнула неправильно, отчего одна полочка оказалась ниже другой, на пуговичный пролет. Она продолжала поправлять волосы и вопросительно смотрела на ранних посетителей. «Доброе утро!» – Красноперов показал корочки. «Мы хотели бы поговорить с хозяйкой». «Я думаю, она еще спит». Девушка замерла в нерешительности. «Разбудите, это очень важно». Полицейский бесцеремонно шагнул в холл, легко подталкивая горничную, которая со сна еще толком ничего не соображала. В огромном доме стояла тишина, только напольные часы монотонно отбивали время. Мужчины бесцеремонно расположились в креслах и приготовились к долгому ожиданию. «Я так надеялся, что нам предложат кофе». Богдан поднялся и подошел к стене, рассматривая картины. «Им сейчас будет не до кофе, чая и пряников». Красноперов тоже поднялся, услышав звук шагов. Ирина Смирнова успела привести себя в порядок, спустилась к визитерам не в халате и домашних тапочках, а в легком ситцевом платье и в босоножках на каблуках. Не хватало только украшений на запястьях и макияжа. Выглядела Ирина спокойно, и лишь в глазах металась тревога. «Чем могу быть полезной в столь ранний час?» «Если вы снова пришли расспросить про Виолетту, то я все сказала, и можно было выбрать другое время». «Мы по поводу вашего мужа». Павел, не отрываясь, смотрел на Смирнову. «С ним что-то произошло?» «Он мертв. Тело обнаружили сегодня ночью». «Ах!» Полицейские повернулись на голос. В дверях, ведущих в столовую, остановилась горничная. Она прижимала ладони к щекам и вращала глазами. Смирнова качнулась, а Павел быстро повернулся и поддержал женщину за локоть. «Принесите воды!» — крикнул он горничной, которая заметалась, не зная, в какую сторону бежать, в своей дурацкой неровной кофточке. Он усадил Ирину на диван, тут же подскочила девушка со стаканом, из которого выплескивалась вода. Хозяйка дома взяла себя в руки достаточно быстро. Смирнова тяжело выдохнула, залпом опустошила стакан, прикрыла ладонью глаза, но через пару секунд взглянула на Красноперова сухими глазами. «Как это произошло?» Павел не стал вдаваться в подробности, лишь сообщил. «Его убили таким же образом, как и его сестру». «Задушили?» «Внешне выглядело именно так, но пока точные причины неизвестны. Все станет ясно после вскрытия. Вы могли бы оставить меня одну. Мне надо немного времени. Я приеду в управление буквально через 2 часа. Хорошо. Красноперов поднялся. Только одна проблема. Мы можем осмотреть кабинет вашего мужа? Да, конечно. Ирина махнула рукой, призывая горничную. Покажи господам, что они попросят. Смирнова тяжело поднялась и скрылась в глубине дворца. Павел махнул Зиновьеву, который так и стоял возле картин. Вместе они тщательно осмотрели кабинет. Дизайн, в отличие от всего дома, не отличался рыцарской помпезностью. Декорации кабинета скорее навевали рыцарский аскетизм. Хозяин предпочитал работать в обстановке, когда ничего вокруг не отвлекало. Старинный скрипучий письменный стол красного дерева, отполированный реставраторами, громоздился по центру. Рядом уткнулось кожаное кресло. Стеллажи с книгами располагались на одной из стен, на другой – пара старинных гравюр. Скромненько Красноперов осмотрелся. «Даже семейных фотографий нет», – кивнул Зиновьев. «Обычно чиновники любят демонстрировать крепкую семейственность, где у камина сидят все домочадцы и собака с высунутым языком у ног. Похоже, Богословский мало кого приглашал в эту келью, а в офисе, наверное, стол уставлен снимками с красивой семейной жизнью». Павел обернулся к коллеге. «После осмотра поедешь в Москву, поговоришь с охраной, коллегами и шофером». Богдан кивнул. Он наклонился над столом и, выдвигая один за другим ящички, вытаскивал и рассматривал содержимое. Красноперов тем временем пробегал глазами стеллажи с папками и книгами. «Один ящик заперт». Зиновьев опустился на корточки возле стола. «Будем вскрывать?» «Надо ордер и понятых, или хотя бы хозяйку спросить. Она знает, где ключи». Павел потер подбородок. Раздумывал он не больше секунды. «Вскрывай, только аккуратно. Нет времени на формальности. Если обнаружим что-нибудь стоящее, придем с официальной бумагой». Через 20 минут полицейские осмотрели спальню, спустились в гараж, поговорили с горничной, садовником и охранником. Нарисовалась странная на первый взгляд картина. Богословский считался хозяином, но почти не жил в доме. С женой спальню и кровать не делил. Приезжал иногда, по всей видимости, много работал. А благочестивые картинки в журнале – всего лишь картинки. На самом деле семья именуется семьей только на рекламных постерах. Кое-что интересное нашли в письменном столе. Но Красноперов решил делать выводы после разговора с женой покойного. От кофе и сигарет уже першило, и во рту стояла горечь. Красноперов просто мечтал зарыться в тихий угол и упасть в мутную дрему хоть на 20 минут. Каждый раз при такой мысли брал свою волю в кулак, тряс головой, прогоняя усталость. Поднимался, подтягивался и складывал голову то к одному плечу, то к другому, хрустя шейными позвонками. Часы показывали 10 утра, но казалось, что прошли целые сутки. Ивушкин и Зиновьев работали в усиленном режиме на местах. Ивушкин просматривал городские камеры видеонаблюдения, пытаясь отследить последние передвижения Богословского. Зиновьев при поддержке московских коллег пытался выстроить диалог с коллегами бизнесмена. Жуткое убийство не удалось утаить. С утра все СМИ пестрели информацией о личной жизни, карьере и кончине прекрасного семьянина, отца, друга, мецената, одного из соучредителей крупнейшей энергетической компании. Шумнее всех верещал телевизионный канал, принадлежавший Фиршу. Красноперову с большим трудом удалось скрыть подробности преступления. Во всяком случае, о странном свадебном одеянии бизнесмена не узнала ни одна корреспондентская ищейка. Красноперов сидел на телефоне, коллекционируя новости и собирая подробности в общую кучу. Первым позвонил криминалист Зуев. «Доброе утро. Если оно может быть добрым после тяжелой ночи». «Согласен», — хмуро кивнул Павел. «Есть что сообщить?» «На этот час немного. Богословского задушили, как и девушек, но прежде всадили укол с сильнодействующим снотворным. Покойный мужчина крупный и сильный. Он бы по-любому оказал сопротивление. Это наш маньяк? Ты понимаешь, какая фигня, Паша? Благодаря Фиршу вскрылись подробности предыдущих смертей. Про удушение, веревку, свадебные наряды знала миллионная аудитория. В СМИ убийцу окрестили «смертельный жених». Лучшие рекламы для маньяка трудно представить. Сейчас он гордится собой и начнет совершать ошибки. Главное – не упустить их из виду. Но сказать я хочу о другом. Кто-то мог имитировать маньяка для того, чтобы и эту смерть списать на него. До этого от его рук погибали девушки, а в этом случае совсем не молодой мужик. Что-то не вяжется. Думай ты, а я не готов ответить на вопрос. Убить мог тот, кто имеет причины. Богословский богат, на гребне карьеры. Наверху каждый желает оказаться на его месте. Но не исключено, что глумится маньяк. Есть еще что-то? Скончался от асфиксии в 10 часов 30 минут. В крови найдена лошадиная доза снотворного. Ел часов за 5 до смерти. В желудке остатки пищи. Перед смертью пил водку, но немного. Убит в другом месте. В лес его переместили уже в мертвом состоянии. Зуев зевнул. На сегодня все. Надо хоть немного поспать. Завтра на свежую голову осмотрю еще раз. Спасибо, Василий. С чувством поблагодарил Красноперов. Как только он отключился, телефон зазвонил снова. Павел Анатольевич, нашлась машина Богословского. Стоит во дворе многоэтажного дома недалеко от вокзала. Голос Ивушкина звучал взволнованно. Похоже, труп в лесополосу убийца привез на ней, выгрузил и отогнал в первый попавшийся двор. На одном из подъездов есть камера, но она не захватывает территорию газона с деревьями, а транспортное средство стояло именно там. Камера захватила лишь свет фар в 12 ночи. Я связался с криминалистами. Они осмотрят салон на предмет улик и отгонят автомобиль к управлению. Это все? Нет. Сейчас позвонил владелец ломбарда из Москвы. Говорит, что к нему попали серьги, по описанию очень похожие на пропавшие украшения Виолетты Богословской. Я недалеко от своего дома. Можно хоть на часик голову преклоню. Поем, переоденусь, а после обеда в Москву. Взмолился Ивушкин. Хорошо, отдыхай. Но сегодня реши этот вопрос. В крайнем случае, завтра с утра. Красноперов понимал, что коллега уже вторые сутки на ногах, и толку от закручивания гаек не будет никакого. Послышался стук в дверь. Павел положил трубку и крикнул. «Войдите!» Смирнова вошла в кабинет, снова занося за собой шлейф дорогого аромата. Выглядела женщина спокойно, только красные глаза говорили о том, что она плакала. «Присаживайтесь, Ирина. Извините, запамятовал отчество». Павел чуть привстал из-за стола, указывая рукой на стул. «Просто Ирина». Она села на краешек. «Голова идет кругом. После вашего ухода звонки не прекращаются. Такое впечатление, что о трагедии люди узнали раньше меня. Или опять Фирш постарался?» Павел не ответил. Он смотрел на женщину и замешкался на секунду, подбирая слова. «Расскажите о своем муже». «Даже не знаю, с чего начать». Смирнова пожала плечами. «В фильмах обычно спрашивают о подозреваемых. Странно говорить о муже в прошедшем времени и оценивать его со стороны». Она закинула голову и закатила глаза, заставляя слезы вернуться обратно. «Мы прожили вместе серебряный срок, более 25 лет». Ирина помахала перед глазами платком и смахнула с уголка просочившуюся слезинку. «Я не стану говорить об Эдуарде плохие вещи. Нельзя обсуждать человека, который уже не в состоянии возразить. Богословский был хорошим мужем и таким же отцом. А в то, что о нем судачат, я не верю». Красноперова подмывало уточнить, что же все-таки судачат, но сдержался и сделал вид, что в курсе сплетен. «От вас этого никто не требует. Просто расскажите об отношениях в последнее время. Вы люди не бедные. Вокруг всегда вьется много сомнительных личностей. Может, кто-то был заинтересован в устранении Эдуарда Семеновича. В чем-то вы и правы, но хочу возразить. Наши друзья очень порядочные, воспитанные и состоятельные персоны. Желать смерти мужа никто бы не стал. Да и с какой стати? Для этого нужна корысть. Вот на службе Эдуарда жесткая конкуренция, но я никогда не касалась работы и ничего точно сказать не могу. Давайте зайдем с другой стороны. Когда вы видели своего мужа в последний раз? 2 дня назад, в воскресенье, он заезжал, долго работал в кабинете, поужинал с нами, но ночевать не остался. Собрался в московскую квартиру, сослался на то, что надо рано быть на службе. Он часто в последнее время не оставался дома на ночь. Случалось. Ирина опустила глаза. Последние 6 месяцев такое происходило довольно часто. Заранее извиняюсь за вопрос. Но у вас разные спальни? Не извиняйтесь, этому есть простое объяснение. Мы спим порознь с того момента, как стали жить вместе. Богословский жаворонок, а я сова. Он ложился рано, а я копошилась, читала книги, смотрела телевизор. Когда мужа приняли в компанию, он работал, не покладая рук. Примерно в это же время у нас родился ребенок. Сами понимаете, пеленки, ночная кормежка. Я просто давала ему выспаться, а утром он давал выспаться мне. Когда переехали в этот дом, привычка осталась. Что случилось 1/2 года назад? Не знаю. Женщина вздохнула и отвела глаза к окну. Мы постепенно отдалились друг от друга. Карьера Эдуарда на высоте. Он продолжает интенсивно трудиться. Из московской квартиры быстрее добираться до офиса. Ваш муж подал документы на развод. Павел сделал на телефон фото с бланков, найденных в столе, и сейчас вспоминал имя адвоката, который оформлял бракоразводные бумаги. Адвокат Алексей Биркин уже подготовил все документы. Вы что-то знаете об этом? Нет. Смирнова снова смутилась. То есть я знаю, я сама просила мужа о разводе. Почему? У Богословского появились другие интересы. Может, вы встретили другого человека? Мы хотели развестись потому, что чувства остыли. Смирнову разозлили вопросы, которые коснулись личных отношений. На лице возникло презрительное выражение. Какая разница, что за причины? Так случается. Люди сходятся и расходятся. Разве этот факт имеет отношение к смерти Богословского? Имеет. По документам, муж не планировал оставить вам что-либо. Он выставил на продажу особняк, в котором вы проживаете сейчас, и обнулил счета. Если собрать все сведения в одну кучу, то именно у вас имелись причины для убийства. Не правда ли? Убийство совершено вовремя, до того, как произошел официальный развод. Возникла пауза. Смирнова, округлив глаза, смотрела на следователя. «Очень правдоподобно играет», — подумал Красноперов. «Сейчас, по закону жанра, должна заплакать». Зазвонил телефон. Павел взял трубку и отошел к окну, давая посетительнице собраться с мыслями. Это оказался Богдан. Он звонил из кабинета Богословского и информацию выдал, совершенно неожиданную. Закончив разговор, Красноперов вернулся за стол и долгим взглядом прошил Смирнову. «Я ничего об этом не знала», — выдохнула Ирина. «Про деньги я имею в виду». «О разводе первой завела тему я. Мы стали чужими друг другу, и смысла состоять в официальном браке не имелось никакого». «Вы знали, что на ваше имя в одном из банков был открыт счет на огромную сумму?» «Да, Эдуард что-то такое говорил, но я не уточняла, сколько там денег. У мужа имелась доверенность на ведение всех банковских операций. Я все равно в этом ничего не смыслю». «На данный момент все счета пусты, и Богословского, и его покойной сестры, и ваши в том числе». «Он открывал вклад на Виолетту? Но зачем?» «Пока точно не знаю. В экономических вопросах будут разбираться специалисты. А вы не догадываетесь, для чего открываются счета на родственников? Для того, чтобы у комитета, расследующего экономические преступления, не возникали вопросы о происхождении денег. Еще раз повторяю, я не имею к этому никакого отношения. Вчера Богословский снял остатки 1 миллион евро. Банк не мог выдать всю сумму сразу, нужна была предварительная заявка. Мы проследили весь вчерашний путь вашего мужа. С утра он был на службе, потом шофер привез в город и ждал, пока Богословский обедал в одном ресторане. Ему позвонили из банка и предупредили, что возможно забрать деньги. Из банка Эдуард вышел с кейсом. Водитель привез его в галерею «Гармония». Заметим, на выставку он прошел с кейсом и вышел оттуда тоже с ним. Эдуард Семенович отпустил шофера и уехал в неизвестном направлении. Ночью случайный прохожий обнаружил тело без денег, документов и вообще без ничего. Мы обнаружили его автомобиль в Горячиске. Он предупреждал, что приедет домой? Он никогда не предупреждал. Зачем? Это его дом. Мы разговаривали утром по телефону, просто пожелали друг другу хорошего дня. Я не верю, что он хотел развестись. Когда я завела об этом разговор, он отказался категорически. Тем не менее, это так. Есть адвокат и документы. Скажите, Богословский имел отношение к искусству? Сотрудники галереи говорят, что он частенько там появлялся и дружил с владелицей Людмилой Симонович. Да, с Симоновичами мы в приятельских отношениях. А в искусстве Эдуард разбирался слабо. Он бизнесмен, богатый человек. Манжеты на рубашке с золотыми запонками. Перелеты в арендованном частном самолете Global Superjet. Отдых на яхте с командой в 5 человек. Богословскому нравилось выглядеть щедрым меценатом, когда вокруг вспышки камер заискивают начинающие таланты, звезды шоу-бизнеса просят деньги на клипы. И, надо сказать, он помогал продвинуться некоторым, уж не могу судить о степени таланта. Жалко, что настоящие уникумы остались за пределами его покровительства, потому что просят выскочки, а чистый талант скромен, он за себя просить не станет. Красноперов понял, что женщину прорвало, как не хотела она выливать накопившийся негатив, все равно часть вышла наружу. Он был близок с сыном. О да, Эдуард много помогал, купил квартиру в Хорошевском районе, ни в чем не отказывал, только в последнее время муж как бы отдалился, его почти перестала интересовать семья. Неожиданно Павлу пришла в голову мысль. Он положил перед Ириной ручку и чистый лист. Вспомните и запишите те дни, когда Эдуард был дома в этом месяце. «Зачем это?» «Пока не знаю», — честно ответил следователь. «Вы запишите еще фамилии и телефоны тех, с кем он близко дружил». Через несколько минут женщина подняла голову и протянула исписанный листок. «Я могу быть свободна?» «Еще нет». Неожиданно для себя Павел поменял мнение. Он решил не приукрашивать и не вуалировать подробности смерти Богословского. «Будет лучше, если вы узнаете подробности от меня». Следователь положил перед женщиной фотографии с места преступления. Ирина опасливо взяла тонкими пальчиками верхнюю картинку, потом следующую и следующую. Она хотела отбросить от себя мерзкие изображения рыхлого тела в белом платье с накрашенными в сливовый цвет губами. «Зачем убийца сделал это?» Смирнова подняла глаза и брезгливо отодвинула от себя снимки. И тут же догадка мелькнула во взгляде. «Его убили так же, как сестру, Виолетту! Этот дурацкий наряд, краска на лице! Ужас!» «Вам нужно отправиться в морг, чтобы опознать тело», — Павел поднялся. «Это обязательно. Давайте я подпишу бумаги, что на фото мой муж». Процедура опознания обязательна. Красноперов возвышался над столом, ожидая, когда Смирнова возьмет себя в руки. Может, воды? Павел сделал шаг к столику с графином. Нет, спасибо. Ирина поднялась, и Красноперов с удивлением отметил, что ростом женщина даже выше, чем он сам. Крупная дама мелькнула в голове. И крепкая, похоже, занимается спортом. Хочу предупредить, что вы не можете покидать город до окончания следствия. Я под подозрением. Скажу откровенно, на данный момент вы единственная, кому была выгодна смерть Богословского. Да, еще один момент. Мы можем осмотреть вашу московскую квартиру? Почему нет? Женщина пожала плечами. Я, правда, там не была несколько месяцев. Домработница убирает, а Эдик приезжает только ночевать. Слишком занят работой. Вот и договорились. Завтра в 12 я за вами заеду.